«Как-нибудь в другой раз», — отказался я. «Завтра у меня очень плотный график, а потом мне надо возвращаться в Нью-Йорк на заседание комитета». «Значит, в другой раз», — согласился он и встал. Щурясь на солнце, я посмотрел на Андрея снизу вверх. «Я рад, что ты заскочил ко мне», — сказал я. «Правда рад. Мне нужно было размяться. Но тебе не стоит волноваться из-за меня». «Но я все равно волнуюсь. Я волнуюсь и за тебя, и за Дженну». Бурда в моем стаканчике уже совершенно остыла, так что, когда боковая дверь наконец снова открылась, сверху образовалась бледная пленка. Дэвис и Лимон гуськом заходят в комнату и занимают те же места, что и раньше. Отсутствие Денунцио следует рассматривать как позитивное развитие ситуации. «Мистер Тайлер», — начинает Дэвис с торжественным выражением лица, — «я вам сейчас расскажу кое-что о том, что чрезвычайно беспокоит правительство Соединенных Штатов. Думаю, это к вам имеет отношение. Я хочу, чтобы вы поняли, почему для нас так важно ваше сотрудничество с нами». «Окей?» — соглашаюсь я, надеясь тоже получить ответы на некоторые вопросы. Я пристально смотрю на Лимона, пока Дэвис вводит меня в курс дела. Лимон бегло просматривает записи в своем блокноте. «Несколько месяцев назад швейцарская фармацевтическая фирма сообщила о краже супербациллы туберкулеза, которую они хранили для разработки вакцины. Мы полагаем, что эта бацилла может быть использована в качестве биологического оружия и привести к ужасающим последствиям. Мы также полагаем, что мистер Жилина сумеет помочь нам выявить виновных в этой краже». Я недоверчиво уставился на Дэвиса и думаю, неужели он всерьез считает, что я попадусь на такую откровенную фальшивку? Андрей занимается финансами. Мне, правда, приходила в голову мысль, что он мог кое-что нарушить, но предположение, озвученное Дэвисом, выходит далеко за рамки любого нарушения, в котором мой друг, по моим представлениям, мог бы быть замешан. «Это нелепо. В вашей организации у кого-то шарики за ролики заехали. Вы запутались из-за того, что Андрей связан с клиникой по лечению туберкулеза в Москве. Вам известно, что такое ген-маркер, мистер Тайлер?» — спрашивает Дэвис. «В общих чертах. Просветите меня, пожалуйста». «Это часть гена или хромосомы, которую легко опознать. У бациллы, украденной из швейцарской клиники, было несколько четких генов-маркеров. Клиника, с которой связан мистер Жилина, за последние месяцы сообщила о ряде смертей от туберкулеза. Вскрытие показало, что 3 человека умерли от бациллы, украденной из швейцарской клиники». «Что вы сказали?» Я совершенно растерян. «Клиника преднамеренно убивает людей?» «Нет, мы предполагаем, что кто-то использует клинику в скрытых целях». «В скрытых целях?» Я с трудом сдерживаю нервный смех. Дэвис рассуждает, как персонаж детской книжки. «Оружие, мистер Тайлер, должно пройти тестирование в полевых условиях против серьезных противников. Лучшее место для тестирования – клиника, предназначенная для борьбы с этим оружием. Вы считаете, что Андрей связан с террористами? Я не верю своим ушам. Нет, мистер Тайлер, мы так не считаем. Мы это знаем. И если вам что-либо известно о деятельности или местонахождении мистера Жилина, сейчас самое время сообщить нам об этом. Он чертовски серьезен, но я ему не верю. Это все должно быть какая-то хитрость. Я бы помог вам, если б мог. Я изо всех сил стараюсь казаться честным. Но я уже рассказал вам все, что знал. Возможно, вам нужно еще немного времени, чтобы подумать. Нахмурившись, заявляет Дэвис и кладет палец на кнопку на столе. Подождите! Громко протестую я, когда дверь открывается, и пара охранников заходит в комнату. «Мне больше ничего не известно. У вас нет причин, чтобы держать меня здесь!» Дэвис не отвечает. Охранники снова сковывают мне руки, отстегивают мою ногу от табурета и рывком поднимают меня на ноги. Подойдя к двери, я поворачиваю голову, полной решимости повторить свой протест. Лимон изучает записи, подперев подбородок рукой, два пальца упираются в щеку. Рукав его рубашки задрался, обнажив запястье и татуировку на нем. Кота Феликс. Мы выходим из комнаты для допросов и маршируем обратно в камеру, а я прилагаю максимум усилий, чтобы держать себя в руках. Лимон Феликс. Полицейский он или нет, но он может быть тем самым типом, который убил мою жену. Охранник снимает с меня наручники возле камеры, а я все еще вижу перед собой Лимона. Тиллинг говорила, в мой дом ворвались двое, один правша и один левша. Правша взломал замок, левша напал на Дженну, Лимон делал записи левой рукой. Охранник грубо толкает меня в камеру и с грохотом захлопывает дверь. Он поворачивает ключ в замке, а я прислоняюсь спиной к двери, с недаемым гневом и разочарованием. Дыхание мое становится глубоким и прерывистым, перед глазами плавают черные круги, грудная клетка бурно вздымается. Я обязательно должен рассказать Тиллинг о Лимоне прежде, чем он сможет покинуть страну.